Слава Ленская. Кукла. Вернуть и склеить. Пролог. Арина. Я стояла на краю обрыва и с ужасом всматривалась в развернувшуюся передо мной бездну. Сказать, что мне было страшно? Нет. Меня пробирал леденящий душу ужас, и внутри все кричало, чтобы я отступила. «Прыгать будем? Или мы сворачиваемся? И так тут 3 часа уже ждем», — спросил один из моих палачей. «Буду», — буркнула я. «Просто я боюсь». «Вас никто не заставляет», — недовольно произнес второй. «Я в курсе», — прошептала я, стараясь изо всех сил приглушить страх. Полностью побороть его вряд ли возможно. Я чувствовала себя куклой в их руках. Они меня крутили, вертели, надевая какие-то лямки на талию, ноги, плечи. Затягивали непонятные крепления, подгоняя путы под мои небольшие габариты. «Готова?» — услышала я рядом голос. «Нет», — спокойно ответила, но внутри со мной творилось невообразимое. Столько чувств и эмоций боролись в этот момент в моей слабой, неокрепшей душе, что все их было даже трудно разобрать. Я ни на секунду не забывала, зачем пришла сюда, а это значило, что я обязана была прыгнуть. Слишком много людей я могла подвести, отказавшись от этой сумасшедшей затеи и просто сбежав. «Готова», — выпалила я, не дожидаясь, когда меня снова спросят. Толчок и чувство, будто сердце оторвалось и ухнуло куда-то вниз. Падение. Слишком долгое. Кромешная тьма перед глазами. Вокруг полнейшее ничто. Я словно зрение потеряла и уже не понимала, где земля, а где небо, и куда я вообще лечу. И сердце, которое сперва перестало биться, а потом быстро затрепыхалось в груди. И лишь одна мысль, вытеснявшая все остальные. «Я сейчас разобьюсь». Я не понимала, сколько эта пытка продолжалась. Секунды, минуты, часы. Я словно во временную петлю попала и пролетела вниз через бесконечность. Сперва хотела закричать, вот только не смогла. Дышать. Я не могла даже вдохнуть, пока все это не прекратилось. Лишь когда я зависла там, где-то между небом и землей, смогла сделать вдох и чуть не подавилась. А потом стала жадно глотать его, словно боялась, что кислород могут отнять, а может и запретить. Я в тот момент ничего не соображала, но все еще испытывала жуткий страх. Но уже не перед падением, а от того, что меня пожирала тьма. Мои глаза уже давно должны были привыкнуть к темноте и начать различать хоть какие-то слабые очертания деревьев и горного рельефа. В конце концов, на небе должны были виднеться звезды и луна, но я не видела ровным счетом ничего и не слышала ни шороха. Может, от падения и напряжения уши заложило, но на этот вопрос я тоже не могла ответить. Наглотавшись вдоволь кислорода, я выкрикнула лишь одно слово в надежде, что меня услышат. «Поднимайте!» А после почувствовала, как что-то стало затягивать меня вверх. Почувствовала облегчение, но окончательно осознала, что я живая и никуда не провалилась, а еще что я — это все еще я, только когда стояла обеими ногами на ровной земле. «Спасибо!» Только и смогла я произнести, отошла от этого гиблого места на пару метров и, вспомнив про время, взглянула на часы. Я не выбивалась из графика. Мозг наконец-то пришел в норму, смог снова думать. Вот только на нем весь организм и держался, потому что сердце мое все еще нервно трепыхалось от пережитого сильнейшего страха, не веря в то, что можно успокоиться, и опасность миновала. На подрагивающих ногах я стала спускаться. Оператор, следовавший все время за мной, пару раз подал мне руку, когда я спотыкалась и норовила навернуться. А потом будто кто-то сделал монтаж в этом сюрреалистическом действии. Щелк, и я уже стояла в комнате, перед еще двумя игроками и все тем же крупье, уставшая настолько, что думала лишь об одном. Поскорее бы убраться отсюда. «Номер 4. Ты справилась. Какое у тебя желание, детка?» Услышала я голос дорогого мне человека, и сердце сжалось от этого звука. Мне было больно от того, что я должна была сделать, не могла не сделать. Я увидела перед собой камеру и вдруг поняла, что через нее на меня смотрит Дамиан, мой любимый, единственный, тот, от которого я должна была добровольно отказаться, чтобы свободно дышать, чтобы жить. Я хотела, чтобы он видел меня. Именно поэтому я сдернула с лица маску, нарушая одно из главных правил игры. Да и плевать, я ведь уже победила. Жалела только, что не смогла увидеть реакцию на его лице. Наверное, он был удивлен. Еще бы. Ведь на игру регистрировалась не я. Мое желание — свобода, Дамиан. Я улетаю сегодня вечерним рейсом, а ты не будешь мне в этом препятствовать. И ни один мой близкий человек не должен пострадать ни от тебя, ни от кого-то из твоих родных и приближенных. Это ведь в твоих силах. Я замолчала. Но вместе со мной не произносили ни звука и остальные. Было слышно лишь мое тяжелое дыхание. «Почему ты молчишь? Я ведь не перепутала правила игры?» Посмотрела на крупье, требуя от него подтверждения. «Правила не нарушены, но последнее слово за ведущим», растерянно разводя руками, сообщил он. Я снова посмотрела в камеру. «Я не смогу исполнить твое желание. Ни за что. Ты никогда не сможешь от меня сбежать».